«Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириав-Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа.